преданиям, поводом к Троянской войне послужило похищение троянским царевичем Парисом жены спартанского царя Менелая Елены. Почти 10 лет греки осаждали Трою, пока под стенами этого города не появился троянский конь. С той поры выражение «троянский конь» и его изображение стали символами величайшего обмана. Так ли это было на самом деле? У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте, господа. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Похитил Елену, или там было что-то другое? Обоюдный сговор, согласие? Ну, конечно, в истории Троянской войны есть две составляющие. То есть эпическая, миф, то есть то, что создано поэмами Гомера, и реалия. Естественно, как некрасива легенда о похищении Елены, но это было бы слишком, наверное, тривиально для, в общем-то, такого рядового захвата. Мы говорили в предыдущей передаче о цивилизации ахейцев, что она была мужская, она была воинственная, они постоянно воевали, в том числе и между собой. И в данном случае, конечно, речь идет прежде всего о захватнической войне, войне за выход через Дарданеллы, древний Гелеспонт, в Понт и в Ксинский, то есть в Черное море, потому что богатый торговый город Троя стоял вот на пересечении морских, и не только морских, а сухопутных путей Запада и Востока, и он как бы перекрывал вот эту всю торговлю. В общем-то, это уже был конец Микенской эпохи, когда, в общем-то, началось экономическое обнищение, ахейцам стало недоставать чего-то, им нужна была вот такая вот война, очередная грабительская экспансия, выход в Черное море, где потом же, кстати говоря, в результате великой греческой колонизации были основаны, соответственно, колонии. Вот. И, по сути дела, даже не поводом, а, так сказать, идеологическим обоснованием для такого захвата послужил миф о том, что царица Спарты Елена была вот нехорошим троянцам таким образом похищена, причем был оскорблен, греки были оскорблены вот таким святотатством. Так была ли девочка? Елена, конечно, мифологический образ, потому что она прежде всего дочь Зевса, хотя у нее был и земной папа, Тиндарей, но супруга Тиндарея Леда, в общем-то, была в свое время соблазнена Зевсом, который принял облик лебедя. И вот в результате этого, что, в общем-то, понятно, Леда снесла яйцо, в котором находились вот как раз Елена и близнецы Диоскуры, покровители мореплавателей. Поэтому Елена все была... Все трое в одном яйце. Да, да, да. Трое в этом яйце, но не равным выпадет жребий. Двое звездами взойдут, третья Троянской войной. Так говорилось в палантийской мифологии. И действительно получилось так, что Елена... Ну, на самом деле вины ее не было. Это был, в общем-то, наверное, сговор богов для того, чтобы погубить Трою. Троя с какого-то времени была неугодна богам. Вот, она послужила, в принципе, вот таким вот средством для того, чтобы начать эту войну. Троя или Илион – древний город на северо-западе Малой Азии. Плодородие равнин способствовало высокому развитию расселившихся здесь племен. Созданное ими в третьем тысячелетии до нашей эры царство Троя в 1260 году до нашей эры было уничтожено в результате Троянской войны. В 7 веке до нашей эры Троя была завоевана лидийцами, в середине 6-го – персами, в 334 году до нашей эры – Александром Македонским. Когда Елена, красотой будучи подобной лебедю, в общем-то, выросла, а, собственно говоря, она и девочкой смущала очень многих мужчин, потому что, когда ей было лет 10-12, ее уже впервые похитили. Никто иной, как древнегреческий Тесей, которому был тогда где-то уже лет 50. Вот. Похитил прямо из храма, где она танцевала ритуальный танец. И вот, когда она уже стала взрослой, ее, в конце концов, Диоскуры братья отбили, к ней стали свататься все цари со всей Греции. И вот тогда папа Тентарий призадумался, потому что руку-то он отдать может только одному герою, а врагами станут все остальные. И вот он сидел и мучительно размышлял, что же ему делать, пока хитроумный Одиссей, который тоже сватался к Елене, но сразу понял, что ему тут ничего не светит, и потом, в общем-то, ценности были другие. Для него была нужна не жена, а витрина, вот как для некоторых мужчин. Вот как бы вот мерила его власть. А ему нужна была, вот, так сказать, тихая, покорная спутница жизни, друг. Вот. И поэтому он сразу понял, что лучше... Пенелопа лучше. Пенелопа лучше. Это была двоюродная сестра Елены, естественно, племянница Тендарея. И он сказал, что если я тебе посоветую выход из этой ситуации, отдай мне руку Пенелопы. Тендарий согласился, значит, был принят такой совет связать всех женихов Елены общей клятвой, кого бы она ни выбрала, помогать этому мужу во всем, в том числе его защищать. Была, конечно, клятва была принята, и поэтому, естественно, в результате так и удалось собрать вот это большое войско вот с помощью этой клятвы. Возникает такой вопрос. Спартанцы очень жесткие ребята, профессиональные военные. Основной бизнес – это ведение войн. И вот у царя Спарты какой-то троянец похищает жену. Как это вообще возможно? Ну, во-первых, здесь давайте уточним, что это другой спартанец. Это ахейцы. Это второе тысячелетие. Но все равно уже спартанцы. Нет, это другое совершенно. Те спартанцы, которых мы знаем как воителей, Фермопилы, Леонид и так далее, это дарийцы, это те, которые придут после Троянской войны. Да, это совершенно ахейцев. Другое. Да. А тогда были там ахейцы, и, в принципе, Спарта от других ахейских центров так особенно ничем не отличалась. Но я хотел бы просто, если это возможно, еще дополнить Ларису в отношении прекрасной Елены. Вот она затронула очень, ну, по крайней мере, мне близкий сюжет, поскольку, так сказать, я больше занимаюсь Афинами. И вот был действительно эпизод, когда ей было действительно 10-12 лет, и ее похитил Тесей, который к этому времени просто потерял уже двух жен, это и была и Полита, и Федра. Вот. И у него был друг такой, Перифой, еще один такой герой греческий. И когда они похитили, они бросили жребий, кому достанется... Они хотели стать супругами дочерей Зевса. Так вот, прекрасная Елена, дочь Зевса. Так вот, по жребию она досталась как раз Тесею. И поэтому следующий шаг был для... Перифой выбрал себе другую дочь Зевса. Это оказалось по его выбору Персефон. Это был очень страшный выбор. Это была, во-первых, женщина замужняя, богиня замужняя, да еще за богом подземного царства. Поэтому, когда, так сказать, Тесей был вынужден помогать своему другу доставать эту самую супругу, вот, он оставил Елену на попечение вот своих знакомых, в том числе своей матери Эфри. Вот. Ну, в подземном царстве все закончилось плохо. Аид их просто... Нет, сначала все хорошо, но, так сказать, поманил их бровями, сказал, присядьте. Да больше вот они с этих кресел не встали. Да, не встали. И только лишь потом Геракл оторвал Тесея от этой самой скалы, когда он спускался за трёхглавым Цербером. Кстати говоря, отдрал с мясом, и потом считается, что потомки вот этого рода Тесея все обладают очень маленькими ягодицами. Вот. А Перифой, вот как раз это очень интересная вещь, это уникальная вещь. Вообще-то в греческой мифологии как бы у нас не существует самого понятия там наказания. Хотя у нас есть как бы так, условно называемые грешники. Там Данаиды наполняют бочку, там Сизиф камень катит. Так вот, Перифой – уникальный человек. Все те несут наказание после смерти. Перифой получил бессмертие. Он навсегда остался живым в царстве мертвых. Именно в отсутствие Тесея братья Кастор и Полидев решили Елену-то найти. Тесей отсутствовал. И они угрожали разгромить любимый город Тесея Афины, если не выдадут Елену. И вот один из местных жителей, которого звали Академ, рассказал, где прячется эта самая Елена, и они типа город не громили, а только забрали Елену и Эфру, которые, кстати говоря, окажутся потом в Трое. И только внуки, вот сыновья Тесея, ее потом освободят. Так вот, в честь этого подвига Афине посвятили специальное место герою Академу, где позднее возникнет вот то место, там потом Академия. Да, Кимон насадит сады, а там потом Платон будет свою школу, так сказать, создавать. Так вот, академики – это те люди, которые берут свое начало от того героя Академа, который сдал, но тем самым спас свой город от разгрома. И все-таки, вот как Елену-то Парис умыкнул? Ну, собственно говоря, надо еще раньше начинать надо раньше, да, до Троянской войны. Дело в том, что у морской богини Фетиды, которая была дочерью морского бога Нерея, приемной матерью была Гера, которую ее воспитала. И вот на эту несчастную девушку положил глаз Зевс. Он вообще был очень любвеобильным богом. И, собственно говоря, у него была масса адюльтеров, из-за чего они постоянно ссорились с Герой. Это были постоянные скандалы в семье. Гера, бедная, только тем и занималась, что преследовала его бесстыжих любовниц и незаконно рожденное потомство. И поэтому, кстати говоря, Геракла тоже. Поэтому, собственно говоря, в результате совершил свои 12 подвигов. Так вот, Фетида оказалась благоразумной девушкой, она Зевсу отказала. И тогда, распалившись, это типичная мужская такая реакция на отказ, он ей пригрозил тем, что она никогда не выйдет замуж за ровню, то есть за бога. Но Гера, которая оценила такой поступок любимицы, она сказала, зато она выйдет замуж за самого лучшего смертного. И действительно нашелся герой Пелей, будущий отец Ахилла. Вот. А тем временем уже и Зевс получил предсказание от Фемиды, что в любом браке у Фетиды родится сын, который сильнее отца. И тут вот Зевс призадумался, потому что у них там было родовое проклятие. Любой властитель Олимпа приходил к власти, свергнув своего отца. А батюшка-то Зевса Крон, он не просто отца сверг, он его еще и кастрировал ко всему. В результате чего Афродита-то появилась. Ну вот таким образом он решил не рисковать и даже согласился быть посаженным отцом на этой свадьбе. На свадьбу пригласили всех богов, богинь даже мелких, там нимф каких-то, там дриад и так далее, кроме одной богини, богини раздора Эриды. Ну, не хотела Гера неприятностей для своей любимицы на свадьбе. И, в общем, повторилась, или даже, может быть, была предвосхищена, скажем так, ситуация, как в сказке «Перо о спящей царевне», когда пригласили на рождение принцессы 12 добрых фей, а 13-ю злую не пригласили. Она таки явилась, и вот напророчила. Ну, да. Вот здесь было то же самое. Естественно, Эрида обиделась. Она пришла незримо ни для кого на свадебный пир. И подбросила, да, вот это в пиршественную залу золотое яблоко, на котором было начертано одно слово «прекраснейший». Разгорелся яростный спор. В результате, так сказать, отбора... Кастинга, да-да, отсева остались только три претендентки. Естественно, Гера, супруга Зевса, царица богов и людей, любимая дочь владыки Афина, рожденная им, самостоятельной своей головы. И, естественно, богиня Афродита, богиня любви и красоты. Никто из богов не взялся быть судьей в этом деле, потому что навлечь на себя гнев супруги и дочери своего начальника – дело опасное. А с Афродитой еще сложнее. Она ведь могла ведь богов, мужчин лишить вообще каких-то радостей. Вот. Поэтому все смолчали, только один вот хитроумный Гермес, он предложил, что вот есть... в предгорьях на горе Ида, перед недалеко от Трои, царевич Парис. Он еще, правда, не знает, что он царевич. Он пасет там стада. Вот. Так вот, он самый красивый мужчина Азии. Значит, можно на этот суд его, так сказать, привлечь. Действительно, Парис не знал о своем происхождении, потому что, когда он родился, было предсказано, что он станет причиной гибели города. А его матери Гекубе накануне родов приснился сон, что она родила факел. То есть город сгорит. И надо было ребенка просто обречь на смерть. Но в результате отдали пастуху, приказали, чтобы он, значит, расправился с ребенком. Тот отнес его в горы и оставил. А получилось так, как в очень многих народных сказаниях. Пришла медведица и кормила его своим молоком. Mm-hmm. То есть когда уже мальчик подрос, пастух забрал его к себе. Они были бездетны с супругой. И он таким вот образом вырос. И вот тогда Гермес взял вот этих троих богинь и полетел на Иду. И предстал перед Парисом. Тот, конечно, вначале оробел. Вот. Но потом надо же было... Обвыкся, да. Надо же было. Богини разоблачились, как он просил. А Гера ему сулила власть над всей Азией. Естественно, Афина, как богиня-воительница, сказала, что он, если отдаст ей яблоко, он станет полководцем, не знающим поражения, великим, в общем-то, полководцем. И только Афродита сказала: я тебе дам в жены самую красивую женщину Европы. Ну, в общем, в этом возрасте какие там военные победы, какие там царства? Естественно, он стал интересоваться, что это за женщина. Она супруга царя Менелая. Богиня, как я могу жениться на замужней женщине? Спросил Парис. Ну, это уже мои заботы. И когда, тогда он, не раздумывая, протянул это яблоко Афродите. С проклятиями улетели на Олимп Гера и Афина. С той поры возненавидели они и Трою, и Париса, несчастных троянцев, и поклялись сделать все, чтобы уничтожить город. Вот так вот маленькое яблочко стало причиной большой войны. И отсюда, кстати, идет крылатое выражение «яблоко раздора». С точки зрения греков, Троянская война – это есть очень важный рубеж. Вот когда чуть позже уже, в VII веке, великий греческий поэт Гесиод, а вот греки очень любили Гомера, который рассказывал о Троянской войне, но не меньшим уважением пользовался и другой греческий поэт Гесиод. Причем античная традиция даже придумала такой эпизод, когда уже Гомер в летах, сказать, и молодой совершенно Гесиод, они встретились на поэтическом соревновании. Вот Гомер читал стихи из своей «Илиады», посвященной Троянской войне, а Гесиод читал строки из своего произведения «Труды и дни», которые посвящены были христианству. И, как и говорит традиция, Гесиод победил великого Гомера, потому что он воспевал мирный труд, а Гомер воспевал кровавую брань. Так вот, этот Гесиод, он создал впервые как бы такую периодизацию развития человечества. Вначале боги создали людей золотого века, потом серебряного, потом медного. И все это деградирует потихоньку. Вот. Потом идет по Гесиоду век героев. А потом, после века героев, наступает железный век. И Гесиод в VII веке описывает состояние современного ему общества, но как мы сейчас приблизительно описываем состояние нашего общества вот в 90-е годы, в начале 21-го века. То есть вот мы сейчас тоже в железном веке. Да, мы вот полностью вот этими словами Гесиода все это можно выразить. Так вот, железный век и предшествующий век героев как раз отделяется Троянской войной. Ведь куда девались герои? По замыслу Зевса герои должны были покинуть этот мир в двух как бы событиях, двух важных событиях. Это Фиванская война, и есть знаменитый Фиванский цикл, который рассказывает об Эдипе, о его сыновьях Полинике и Теокле, там поход семеро против Фив, знаменитая Антигона. Там погибла часть величайших греческих героев, а другие погибли под Троей. Либо же, возвращаясь, ведь даже победители ахейцы, они победят. Но ведь почти у всех судьба сложится очень-очень печально. Легенда. легенда о десятилетней войне может быть просто объяснением того, что войско очень долго собирали, потому что были некоторые уклонисты. Скажем, Одиссей, который к тому времени очень хорошо жил с Пенелопой, и у него родился маленький Телемах, им ужасно не хотелось идти на войну. Вот. И в определенном степени и Ахилл, сын Фетиды, было очень много знаков, чего не надо делать, и если он под Трою пойдет, он обязательно погибнет. Но, с другой стороны, без Ахилла нельзя пойти. Вот. Таким образом, значит, все-таки войско собралось, и после некоторых приключений, там были разные события, они высадились на Троянском берегу. Тут тоже была заминка, потому что было предсказано, что первый, кто ступит на Троянскую землю, погибнет. Ну и в конце концов выскочил Протесилай, который очень хотел прославиться. Его смутило то, что вроде бы одновременно с ним Одиссей прыгнул, вот этот хитрый. Ну, да. Только Одиссей не на землю, он на свой щит прыгнул. Ну, а да. Протесилай тут же убил Гектор. Ну да. Вот. Но тем не менее было снаряжено, так сказать, посольство с требованием выдать Елену и сокровища. И в результате они получили отказ. Ну, потому что, как я уже говорила, это город-крепость был. И надеялись на то, что долго они здесь не простоят. И вот с этого времени началась осада Трои, которая в итоге продлилась 10 лет. Сколько они реально могли собрать людей и кораблей для этой высадки в Турции? Ну, вот если мы будем, подобно Генриху Шлиману, придерживаться буквы Гомера, то... И исходить из каталога кораблей, то есть перечня судов, которые поставили различные города, и с перечнем, соответственно, экипажа, то получается так, что ахейцы, то есть сборное войско составляло где-то порядка 100 тысяч человек и 1000 судов. Нереально. Даже больше 1000. А, соответственно, троянцев было в 10 раз меньше. Ну, если учитывать, что на каждого троянца приходилось еще 4 союзника... Ну, где-то 1050 было защитников Трои. 50 тысяч – это все равно в два раза меньше, чем ахейцев. Ну, так или иначе, ну, пускай даже 100 судов было, это тоже довольно… Их же надо содержать, их нужно ремонтировать. И если мы, опять-таки, следуем Гомеру, ведь там даже гавани не было. То есть, если их даже выставить вдоль побережья в ряд, оперативное сообщение между судами практически остается, ну, блокировано. Опять-таки, ну сколько можно было стоять в этом поле в лагере, учитывая, что надо же что-то есть, надо что-то пить. Значит, ну, предполагалось, и Гомер там об этом говорит, что у них там с собой был и крупный рогатый скот, опять же, это же тоже надо перевести. Мелкий рогатый скот, там свиньи, их же надо пасти, их надо где-то содержать. Опять-таки, идут какие-то потери людские. Для того, чтобы похоронить, даже вот индивидуально леса не хватит. Ну, даже пускай там общий костер. То есть, скорее всего, действительно, осада могла продолжаться несколько лет, не 10 лет. И вероятнее всего, что вот при такой вот скученности там вообще бродили толпы бродячих собак, поедавших этих трупы, какие-то хищные птицы. То есть, там была такая антисанитария, что тот самый мор, который описывает Гомер, скорее всего, вот и был следствием какой-то вот такой эпидемии в результате того, что там уже и домашний скот, гиб и так далее. За счет чего они могли продерживаться? Ну, от скуки, так сказать, от голода они делали грабительские набеги на окрестные регионы. Почему, собственно говоря, союзников-то увеличилось? Потому что все страдали. То есть угоняли скот, там еще что-то такое грабили. Но надо сказать, что мы уже говорили на предыдущей передаче об этих циклопических сооружениях, какие были мощные стены. Надо же сказать и о том, на каком уровне тогда было военное искусство. Стенобитных машин не было. Метательных машин не было, всяких там лестниц и так далее не было. И не было такого количества рабов, как, скажем, вот у ассирийцев, которые можно было бичом гнать, чтобы они вот эти лестницы устанавливали. Горящих стрел не было. Такой, опять-таки, системы, как обычно у ассирийцев, было подкопов, тоже не было. Ну да, катапульт не было. Вот, и сколько они могли вот при таких условиях стоять? Да сколько угодно. Катапульта – метательная машина, приводимая в действие силами упругости скрученных волокон, сухожилий и волос. Применялась в Древней Греции и Риме до конца V века, главным образом при осаде крепостей, а облегченные образцы – и в полевом бою. Катапульты метали на расстоянии нескольких сотен метров каменные ядра, бревна, бочки с горящей смолой и почти двухметровые стрелы. Ну, с одной стороны, сколько угодно. С другой стороны, нереально было кормить свое же войско. До бесконечности содержать невозможно. Содержать корабли. И при всем при том у них периодически происходили такие локальные стычки героев. Да. То Ахиллес с кем-то. С Агамемноном. Да, то... Потом Аяк с Одиссеем поссорится. Да. Вообще-то нужно поставить вопрос несколько иначе. А вообще была ли Троянская война? И ведь очень долго в европейской науке, ну, вообще сам факт Троянской войны отрицался как таковой, поскольку, как ни странно, в 18-19 веке, ну, большую часть 19 века, в принципе-то к поэмам Гомера относились так, как сейчас, к чему призывают сейчас современные ученые. То есть относиться, прежде всего, как к литературному произведению. Но в 19 веке, признавая это высочайшим литературным произведением, просто отбрасывали как бы то, что могло стоять за этим. То есть призывали это любоваться чисто эстетически. Ну, да. Как слово о полку Игоря. Ну, как... там немножко иначе слово о полку Игоря. Там тоже ведь был же этот поход Игоря. Был, но как бы... И побед был. Но, конечно, значит, те подробности, которые там присутствуют, конечно же, они совершенно иного плана. Так вот, поэтому опять возвращаюсь к тому, о чем говорила Лариса в самом начале. Вот чем был вызван реальный поход? Потому что, забегая вперед, можно сказать, что сейчас... Экономическим упадком. Даже не то, что экономическим упадком, а то, что мы немножко зацикливаемся на этой самой Трое, поскольку Гомер создает вот этот самый мираж, то, что Трое единственное, что там существовало. А ведь на самом деле, опять-таки, то, что Лариса упомянула, то, что они, пока стояли по Трое, все время совершали набеги. На Троаду. Вот да, на Троаду, и там даже ниже. Оттуда там вот пленниц привозили, там богатство, там грабили и так далее. Так вот, нужно себе представлять, что вообще Троянская война – это есть один из эпизодов вот этой большой войны. Троя была одним из городов, который подвергся атаке и натиску вот этих самых ахейцев. То есть... Нужно себе представлять, что Троя, как таковая, она один из рядовых городов. При всем моем уважении к этому городу, вот, не стояли бы они 10 лет под этим самым городишкой. Тем более, что вообще-то, если уж говорить об археологической Трое, Трое можно обойти за час. Вот то, что мы называем Трое, это холм, который имеет, по-моему, там протяженностью где-то около 200 метров. И когда, так сказать, пытаются сопоставлять... Да, там великолепное укрепление. Вот то, что найдено даже уже в конце третьего тысячелетия, там стены у них блестящие. Но то, что предлагает Лариса, там даже посчитать, там 40 тысяч там, троянцев, там 50 тысяч, да извиняюсь, они там даже не поместятся, не говоря уже о том. По Гомеру. Да, по Гомеру, по Гомеру. Вот когда мы сопоставляем. То есть мы должны четко себе представлять, что есть некая реальная Троя, которая была одним из многих городов этого региона. И есть Троя, созданная гением Гомера. Смог создать некий идеологический стереотип, или я даже не знаю, какой-то образ, который будет эксплуатироваться греками на протяжении веков, а потом римлянами. Ведь потом уже, уже во времена конца Римской Республики, начала империи, поскольку Гай Юлий Цезарь, это же род Юлиев, он прямой потомок Энея, они давали тому городку, который существовал в то время, особые привилегии, там, особое уважение оказывалось этому городку, как то, откуда пошли потом римляне. То есть вот эта вот мифология, вот эта вот легенда, вот эта поэма Гомера, она не умирала. На все времена. На все времена. Да, но если вернуться и посмотреть на это мероприятие с исторической точки зрения, вряд ли с каждой из воюющих сторон было больше, чем 10 тысяч человек. Ну да, несколько десятков тысяч, наверное. 20, может быть. Да, вряд ли больше. Сколько могла Триера поднять человек греческое в то время? Набор? Тогда еще Триера не было. Триера – это изобретение конца VI века. А тогда были так называемые 50-весельные корабли. То есть вот то, на котором там эти аргонавты, например. Да. 50 человек. Аргонавты – в древнегреческой мифологии герои, отправившиеся на корабле «Арго» под предводительством Езона в Колхиду за золотым руном, которая охранялась драконом. С помощью волшебницы Медеи аргонавты захватили золотое руно и привезли его в Грецию. Мы должны четко понимать, что Троянская война есть художественный образ войны вообще. А Трое – Ведь это же очень интересно. Универсальный супостат. Так вот, интересно, ведь понимаете, в наше время ведь очень четко есть разделение. Один хороший, другой плохой. Один защитник закона, другой террорист и так далее. А ведь посмотрите, как Гомер рисует троянцев. Ведь у него трое, это гораздо более... Вот отсюда потом пойдет греческая драматургия. Ведь мы испытываем глубочайшие симпатии к троянцам. Ведь кто такой Гектор? Ну, вроде бы он главный враг, он убивает массу там. Но он защитник Родины, он честный, он человек, который держит свое слово. Он... Это оплот Трои был. Да, он оплот Трои. У него есть жена любящая, у него есть маленький ребенок, которого мы знаем, что ахейцы его убьют. Понимаете, вот здесь мы возвращаемся к тому, о чем говорила Лариса, когда мы говорили о богах. Боги у греков не добрые и не злые, они сверхсильные. Греческие герои, они тоже не хорошие и не плохие, они герои. И поэтому Ахилл, который для нас величайший герой, он будет совершать много очень, скажем так, неблаговидных поступков. Но поступков героических с точки зрения греков. И, в общем-то, сами эти герои, в число которых можно, конечно, отнести Елену, они, даже если попытались бы противостоять воле богов, ничего не получалось, потому что Елена прекрасно понимала, что она всего лишь игрушка в руках Афродиты, и видела, сколько людей страдают, и город, к которому она привязалась. Вот. И она как-то пыталась укорить богиню, но та прикрикнула, значит, замолчи, иначе я так же, как тебя возвысила, могу унизить, направив на тебя гнев и ахейн, и троянцев. Она уже ужаснулся, естественно, замолчала. А сам Гомер с симпатией говорит о Елене, он ее не осуждает. И, кстати, Приам, который принял Елену, и вообще все троянцы, они ее приняли как родную дочь, он говорил так: «Шествуй, дитя мое милое, рядом садись, ты предо мною невинна, единые боги виновны». То есть вот такая была злая воля богов. Смотрите, люди сражались 10 лет под этим, перенесли страшные испытания. Наконец-то взяли город, совершили массу кровавых преступлений во время этого взятия. И они не получили счастья. Нет. Смерть других и даже победа, кроме Менелая, может быть, который чуть не убил Елену, но потом с ней жил долго и счастливо. Когда увидел, какая она красивая. Вот, кроме Менелая, у всех же... Кстати, тот же Одиссей потом погиб. Вот, так еще от родного сына. Да, от родного сына. Ну, возвращаясь к Трое, троянский конь. Да. Шли ему остатки, конечно, попадались. И так далее. Хотя это можно сопоставить там со сказкой о Али-Бабе, где там в этих кувшинах сидели. И есть, наверное, вероятно, другие всякие сказки. Но когда уже современные ученые трактовали, и когда уже Шлиман открыл эту самую Трою и доказал, раньше просто никому в голову не приходило вообще обращать на это внимание, то обратили внимание, что именно посвятили ахейцы. Ну, вообще-то в самом тексте говорится, что это они посвятили Афине, да? Но у Афины есть такая как бы функция, но очень редкая функция, это афиноконная. Гораздо ближе связан с конями, это другое божество, это Посейдон. Вот. И поэтому и предполагается, а Лариса говорила, одна из самых крупных функций Посейдона во времена ахейцев – это землеколебатель. Поэтому троянский конь – это символ Посейдона, который конем разрушил Трою землетрясением. И действительно, вот долгое время еще, в конце 19, даже до 30-х годов 20 века, долгое время считалось, что Троя разрушена ахейцем, это так называемая Троя-6. Она там действительно очень сильное разрушение. Потом, так сказать, американский исследователь Блегин уточнил эту датировку, теперь считается Троя-7А. Так вот, Троя 6 была разрушена в результате очень сильного землетрясения. Вот. Поэтому, может быть... А оно приключилось во время Троянской войны? Нет, это было приблизительно на 100 лет раньше. Вот, кстати, Троя 6, она была даже, считается, получше, чем Троя 7. Побогаче. Побогаче, помощнее. Ну да, здесь нужно просто объяснить, что когда Шлиман раскопал Трою, нашел Трою, естественно, обнаружился не один культурный слой. Да, и да, раскопки после Шлимана продолжались. Да. И вот тогда пошли Трои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 и 9, да. Вот. И те, кто копался в этих слоях, находили самые разные вещи. Вот, Шлиман как бы шел, насколько я понимаю, достаточно грубо в раскоп. Генрих Шлиман, немецкий археолог, родился в 1822 году в Германии. В первой половине жизни сделал огромное состояние торговлей. В 1863 году оставил коммерческую деятельность и занялся отысканием мест, упомянутых в гомеровском эпосе. В 1869 высказал предположение, что местом Трои является холм Гесарлык в Малой Азии. Раскопки подтвердили гипотезу Шлимана. Им было доказано, что гомеровский эпос имеет серьезную фактическую основу. Сейчас есть даже отрасль такая в науке – шлимановедение. Я знаю даже тех людей, которые этим занимались. В начале 90-х у нас была даже в Пушкинском музее конференция, посвященная этому. Ну, я не знаю, насколько вот стоит сейчас залезать в эту тему. Шлиман оставил колоссальное наследие. Несколько сотен тысяч документов, причем написанных на нескольких языках европейских, на русском, на немецком, на английском, на французском, на греческом языке. Так вот, поэтому сейчас одна из самых важных проблем, которой он занимается, это отделить то, что он сам рассказывал о себе и о своих раскопках, от того, что там происходило. Так вот, я хочу только подчеркнуть одну вещь. Вот Шлиман – тот человек, к которому никто не относится равнодушно. Одни Шлимана поносят, на чем свет стоит, другие, наоборот, считают его очень важной фигурой. Вот говорят, Шлиман много разрушил. Да, он разрушил очень много. В том числе и вот как раз вот эту Трою Гомера. Да, и Трою. Почему? Он же ведь прокапывал прямо по центру траншеи. Угу. Вот. И дошел до самого низа за три года. До скальной породы уже. Да, он дошел до самой вот, так называемой первой Трои. До Трои минус один. Вот. То есть он вышел к концу сезона 73-го года, это май 1873 года, он дошел до самого конца. И, кстати говоря, в своем дневнике уже в 73-м году у него есть замечательная фраза, где он признает, как много я разрушил из этого легендарного. Он осознавал. Но хочу отметить, это 70-е годы. Еще нигде не учили на археолога. А вы что же думаете? Другие археологи разрушали меньше. Я уже не говорю о наших раскопках да на уж, юге России. Да в конце 18, начало 19 века, когда были уничтожены многие скифские курганы или снесены остатки, ну, например, того же Пантикопея в Керчи, ну, потому что нужно было домики строить для матросов и так далее. И вообще-то, так сказать, понимаете, тогда археология, она рассматривалась как... способ изымания из земли, да, неких да, артефактов. Нужно было найти некие предметы. Вот. И поэтому великолепные считаются классические раскопки немцев в Олимпии. Что это такое? Находки статуй, находки предметов, находки монет. То же самое было в то время и на территории Афины, и на территории Дельф и так далее. И Шлиман, который сам видел вообще-то, что такое раскопки, он когда путешествовал, он видел, что такое раскопки Помпеи. Тогда считались это самые классические. Mm-hmm. Вот есть слой пепла, и мы убираем всю эту дрянь, и у нас открываются дома, открывается предмет. Он был в Египте два раза. Он видел там, что такое раскопки. Тонны песка, мы убираем песок, появляются какие-то вещи. Поэтому он не раскапывал все ненужное. Он не раскапывал город. Вот в нашем, то, что вот сейчас вот говорят вот археологи, он не раскапывал. Он искал то, что он хотел найти. А все остальное это было ненужное. Ну да. Он расчищал. Но к чести ему нужно сказать, что уже в последующих раскопках именно он, по сути дела, впервые стал формулировать основные законы археологии. Это и фиксация находок, фиксация по глубине залегания, это зарисовки, это фотографирование. Это он первый ввел. Он первый стал исследовать все осколки керамики. Вот все, что другие великие европейские ученые выкидывали, он впервые стал собирать, стал описывать, и на вот как раз в материале керамики, стал пытаться провести датировку. Он первый это сделал. Когда Шлиман, так сказать, в качестве путеводителя брал Гомера, он-то как раз, видимо, стремился вот к тому вот богатому городу, который был в Микенское время, то есть то, что на самом деле было Трое-6. И он считал, что самые вот как раз вот его богатые находки были в Трое-2, вот эти вот золотые маски, значит, бронзовые кинжалы, инкрустированные совершенно чудесные, там сцены охоты, сцены терзания животных военные. И он, естественно, хотел, он как бы, то, что хотел, то он и видел. Так же, как, в общем-то, наверное, в какой-то степени и Гомер. Опять-таки, ведь и в древности, ведь и Гомера в разное время относили. Кто-то считал, что он является современником Троянской войны. Да, что он описывает то, что он сам видел. Геродот, отец истории, он говорил, что Гомер родился, ну, если, так сказать, исходить из нашей хронологии, где-то 1100 год до нашей эры. Значит, либо он сам современник, либо его отец. Были такие представления, что он был даже сыном Телемаха и дочери Нестора. Ну и некоторые придавали ему какое-то божественное происхождение, скажем, он сын реки Милета и другой речной нимфы и так далее. На самом деле ясно, что по тем реалиям, которые он описывает, это, вот сам этот эпос не мог быть создан раньше где-то вот начала первого тысячелетия, ну где-то 9-8 века до нашей эры. Лучше, да, конечно, лучше 8 век. Гомер в переводе со многих языков того времени это не более чем слепой. Знаете, это вот сейчас современные филологи считают, что достаточно искусственная этимология, привязанная. А на самом деле, скажем, во всей античности, не только греки, римляне, но даже и в средние века, вопрос о том, был Гомер или не был, он является автором, вообще даже не ставился вопрос. Это само собой разумеющееся было, тем более, что Гомер, по словам Платона, воспитал всех греков. Говорили даже, что Гомер – это и первый, и средний, и последний, и младенец, и муж, и старец возьмет все, что ему нужно. В этом плане, вот так как для нас Пушкин наше все, также, в общем-то, для древних был Гомер. Он был авторитетом и в средние века, и у христианских авторов. Появлению этих поэм предшествовал очень длительный период бытования устных песен различных. Либо же был какой-то автор, который как бы создал так называемую это керн-теорию, теорию ядра. Так вот, он что-то написал, Ахиллиаду так называемую, да, а к нему потом стали механически присоединяться другие. Но в любом случае, все-таки признают, что поэма в разных, сказать, вот в тот период сказать, архаики, она все-таки долгое время исполнялась устно. И вот были специальные сказители, которые могли все исполнять в течение нескольких там дней, могли исполнять какие-то отрывки и так далее. И по античной традиции считается, что вообще-то запись поэм Гомера происходит только во второй половине VI века. Вот при Тиране Писистрате в Афинах была создана комиссия, правда, сейчас считают, что это была не первая запись, а была так называемая нормативная редакция. То есть уже были. И вот есть на Западе так называемая теория лорда Перри, которые специально в 20-30-х годах занимались сказительством. Они на Балканах как раз записывали, пытались понять технику. Ведь самое главное, что ведь очень долгое время не понимали, а что такое вообще сказительство? Вот почему-то представляли, что вот, например, Гомер, там, пускай Гомер, значит, создал текст, а вот как он его создал, вот если он не был записан? А другой сказитель, он должен его воспроизводить, а потом к нему что-то прибавляется, отнимается и так далее. Но все равно считается, что есть некая вот основа. Так вот, изучение вот школы лорда Перри показало, что сказительство – это есть не передача, а это есть обязательно процесс творчества. Никогда один и тот же сказитель не может, физически не может дважды произнести то же самое. Поэтому вот есть как бы эпоха, период, когда вот эти поэмы, Гомер, не Гомер, стоит он в начале этого пути, стоит он в конце этого пути. Когда они существовали из устно, и они все время развиваются. Вот. И потом происходит вот эта самая письменная фиксация. А вот вы нас спрашивали насчет филологического анализа. Так вот, именно филологический анализ показал, что поэмы обладают очень важным элементом, а именно они обладают единым авторским началом. Еще в античности нашли массу противоречий. Это ничего страшного. У Льва Толстого тоже нашли массу противоречий. Ну да, у Гёте тоже. У Геродота нашли массу, у всех нормальных авторов. Но и лексика, а самое главное, очень сложное, единый сюжет, он, так сказать, сделан одним человеком. Почему, собственно говоря, была такая вот довольно распространенная точка зрения, что Гомер – это не имя, это прозвище. Вот Гомер – это слепец, а на самом деле его имя Мелисиген. Вот. Но, скорее всего, это миф, потому что в древности любого слабовидящего человека, дальнозоркого, близорукого, называли слепец. Ну, да. А потом, это такое очень древнее представление, свойственное всем народам мира, о связи пророческих функций со слепотой. То есть человек слеп для этого мира, но он прозревает, прежде всего, он уже еще и гениальный поэт-сказитель, он прозревает как далекое будущее, так и очень отдаленное прошлое. Эти представления, они дожили до нашего времени, ну, вспомним хотя бы Вангу. Ну, то да. же самое. Вот, поэтому вот эти вот этимологии, там, слепец, провожатый, или там, вот, например, Гомер, Гом и Ер, то есть составитель, то есть явно, конечно, искусственная этимология, как бы он составляет в единое целое, это ложная этимология. И, в общем-то, даже это не главное, потому что, вот как очень остроумно сказал один из исследователей, в общем-то, вот основная задача человечества, вот это сокровище получив в том виде, в каком вот мы получили от древних, передать его потомкам. И вот на фоне всей этой ценности все прочие споры о том, было, не было, отрицание, утверждение, не больше, чем рыночные ценности. Да. Так что с этим нельзя не согласиться. Достаточно любопытная история складывается. А кто из них вообще имел какой-то реальный прототип? То есть Елена – фигура вымышленная. Ну, не совсем вымышленная. Ну, сейчас мы, да, хорошо. Да. Гомер – фигура то ли вымышленная, то ли собирательная. Был ли Ахилл, был ли Гектор, был ли Аякс Теламонит? Да. Аякс ну, большой, Аякс малый. Да. Ну, Агамемнон, ну, масочка вроде как, да. Менелай. Вообще, сколько правды-то во всей этой истории? А здесь опять-таки насчет правды. Во-первых, некоторые имена, которые у нас встречаются у Гомера, они находятся в табличках. То есть, по крайней мере, имена, они засвидетельствованы для вот этого самого времени. В табличках, обнаруженных в Трое? Нет, не в Трое. Табличка обнаружена в Микенской Греции. Вот, сказать, имена, которые нам известны из Гомера. Причем Гектор – это нормальное ахейское имя. Так что ничего здесь страшного нет. Поэтому, кстати говоря, считаю, что троянцы – это вот, не то, что как бы этнически противостоят, это тот же самый где-то народ. Ведь посмотрите по Гомеру, они там общаются все время, у них боги одни и те же. То есть быт одинаковый, религия одинаковая. Так что здесь, поэтому что такое Троя – это еще большая проблема. Чего сохранялись все эти сказания уже вот в 9, 8, 7 веке и в более поздние времена? Дело в том, что вот следующий период, который пойдет после, так сказать, эпохи упадка, это эпоха архаики. И первый как бы, период этой эпохи – это период, когда власть принадлежит аристократическим слоям, аристократическим родам. Самое важное понятие в понятии аристократии – это происхождение. Аристократом стать нельзя, аристократом можно только родиться. Это и в Греции, это и в феодальной Европе, и у нас в России, поскольку у нас есть знать родовая, есть знать служилая. Так вот, и для представителей этих родов, и, соответственно, для других людей во времени, реальность и Менелая, и реальность Агамемнона, и Тесея, и так далее, она просто не ставилась под сомнение, потому что есть... Вот уже в наше время, в 8-7 веке, есть род, который является потомком. Ну да. Поэтому мифология – это как бы в той такой художественной форме хранилище, где хранятся история рода. Это необходимая вещь для генеалогии. Ведь если почитать даже более поздние произведения, или Гомера. Ведь у Гомера очень часто, когда вот мы встречаемся с каким-то героем, и вдруг он начинает рассказывать. Он сын такого-то, внук такого-то, правнук такого-то. А это очень важно. Это генеалогическая линия. Это есть подтверждение вашего социального статуса. А насколько реально? Ну да. Но все по-любому должно прийти либо к герою, либо к полубогу, либо к богу вообще. Обязательно к богу. Конечной инстанцией будет бог. Ну, поскольку любой аристократический род ведет свое происхождение от конкретного божества. Слова «аристократия» и «аристократический» происходят от греческого слова, означающего «лучшие». У Гомера оно употреблялось прежде всего в военном значении – «лучшие воины». В Древней Греции существовала герусия – совет старейшин аристократов. Герусия в Спарте, например, состояла из 30 человек, 28 аристократов старше 60 лет, избиравшихся пожизненно, и двух царей. Возвращаясь к Трое, к Гомеру, к персонажам, которые фигурируют в Илиаде, к раскопкам Шлимана, сколько правды во всем этом было? Трое до 7А было, соответственно, 7. Причем как бы шестая – это наиболее такая благостная Троя до того, как очень она... Очень мощная, очень хорошая, очень богатая. Порушилась. Да. Можно сделать предположение, что нападение на Трою было в какой-то степени простимулировано сведениями о Трое 6. А, знаете, здесь ведь еще есть, ведь мы же говорим о Троянской войне, но вообще-то это вторая Троянская война. А вообще-то есть знаменитая Первая Троянская война, когда абсолютно маленькими силами Гераклу удалось взять эту самую Трою. И это была первая как раз Троянская война. И вот некоторые как бы расценивают, что гибель Трои 6, это вот есть вот по времени как-то должно соответствовать Трои 6. Ну, то есть войне Геракла против Трои. Но опять-таки, понимаете, ведь вы правильно заметили, что было же до Трои 7 еще 6 других Трой. А вообще-то эти Трои еще разбиваются на определенные этапы. На под Трои. Да, на под Трои. И, как правило, что ведь служит гранью? Как правило, грань – это есть очередное разрушение. То есть вот Трои, которая возникла еще в 3-м тысячелетии, она постоянно разрушалась. Поэтому, если уж честно, то Троянская война, о которой мы сегодня говорим, и Троя 7А – это не есть некое как бы чрезвычайное событие в судьбах этого города. Ну, однако, кульминация все-таки. Предыдущие-то не записали. А потом будет Троя 7Б, она восстановится. Потом там будет, она будет дальше существовать. Это не значит, что она закончила свое существование. Повторяю, она будет и в греческое время, и в римское время особенно процветать. Вот. Важно понять, что вот из той тысячелетней истории, который имел этот город, так случилось. Был выхвачен один кусочек, один сегмент, благодаря Гомеру. Вот понимаете, может быть какой-то человек, который совершает какие-то великие поступки, совершает великие открытия, но если у этого человека не будет своего биографа, вот опять возвращается к Шлиману. Понимаете, чем все-таки для меня интересен Шлиман? Шлиман создал свою биографию сам. Он стал биографом самого себя, и он смог создать ту биографию, которую он считал достойным себя. А вот биографию Трои, или, точнее говоря, кусочка ее истории, создал Гомер. Не было бы Гомера, извиняюсь, мы бы не обсуждали. Поскольку, повторяю, для Трои, для всего этого региона, повторяю, не Троя была центром всех событий. Она была одним из многих десятков городов, которые подверглись, ну, по сути дела, варварской акции или военной акции этих самых ахейцев. Но из всех этих городов гений Гомера выбрал Трою. Ну, по каким причинам, это уже другой вопрос. И мы всю эту эпоху называем Троянской войной. Из всех городов, которые были разрушены ахейцами, конечно, Троя 10 лет не оборонялась. Она, конечно, пала достаточно быстро, вот, как и другие города. Но она стала образом эпохи. А Илиада Одиссея стала, по сути дела, началом европейской литературы. Так скажем. если рассматривать всю эту ситуацию с Троей, триединую ситуацию, да. То есть гомеровскую, шлимановскую и реально-историческую, что же мы видим? Мы можем только констатировать, что такой город был. Троя была. Да, который многократно разрушался, да. Восстанавливался, просуществовал достаточно долго, но при всем при том, никакой конкретной атрибутики, как, допустим, в египетской истории или даже в той же самой крито-минойской, угу. сделать практически невозможно. Да нет, возможно... А почему? Нет, дело в том, что ведь можно констатировать, что Троя была, можно датировать ее слои, можно датировать, что на ту мифологическую Троянскую войну приходится период разрушения. Это вот как раз, кстати говоря, сказать, то, что вот Шлиман очень долгое время думал, что Троя та Приамовская находится внизу, но к концу своей жизни как раз его сотрудник Дорпфельд ему доказал. И самое главное, Шлиман пришел к этому. Почему? Потому что он копал в это время уже в 70-е, 80-е годы центры на Балканской Греции. И он увидел, что вещи, прежде всего керамика, найденная им в Балканской Греции, она соответствует керамике, которая была найдена в Трое. И вот это есть факт. Это факт, что Троя – это в какой-то степени часть вот этого микенского мира. Фактом является то, что она была разрушена. И она, скорее всего, разрушена была микенцами, которые находились в Балканской Греции. Фактом является то, и я это подчеркиваю, что вот нападение на весь этот ареал, случившееся, как говорят, за поколение до гибели микенской цивилизации, во многом ослабил микенские центры. И когда уже приходит с севера волна каких-то варваров, частью которых, как считаются дарийцы, ну, одни говорят просто о дарийцах, mm-hmm. другие говорят о том, что дарийцы были их частью, так вот эти микенские центры не выдержали, потому что они перенапряглись за поколение до этих событий, которые для них стали роковыми. Перенапряглись вот этой самой экспансии, которая была осуществлена вот в этот регион. Ну да, а если посмотреть на карту экспансии, то она начинается из Средиземного моря, угу. каботажным способом ближе к Дарданеллам, потом, вероятно, туда. Ну, там немножко иначе. Или по суху они двигались. Не по суху, так сказать, вся традиция то говорит... То есть каботаж. Традиция, то, что микенцы отправились к Трое, естественно, это на кораблях. Дело в том, что это же Эгейское море-то. Эгейское море как шляпками гвоздей, усеяно этими островами. Итак, подводя итог, можно сказать, что Троя все-таки существует. Существует слой 7А, который соответствует событиям, описанным Гомером. Что существует поэзия Гомера, независимо от того, был Гомер или нет. И что война там все-таки была. Я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе. Надеюсь, что в дальнейшем мы продолжим наши исследования истории Древней Греции не менее успешно. Спасибо.